Последней каплей, или, скажем иначе, последним толчком, было выступление в Плехановской аудитории Плехановского же экономического института 9 апреля 1930 года. Есть подробный отчет Евгения Славинского, организатора этого чтения, и его стоит процитировать почти целиком. К началу вечера зал был неполный. Лавут сказал Владимиру Владимировичу, что нужно начинать. Маяковский поднялся по лесенке на кафедру. Стол, за которым председательствующий, член президиума и я, стоит между кафедрой и дугообразными рядами скамеек. Поэт был высоко над нами. «Товарищи», — громыхнул устрашающим низким басом оратор, — «меня едва уговорили выступать на этом вечере. Мне не хотелось, надоело выступать». Маяковский говорит едко, саркастически и в то же время заявляет: «Отношусь к вам серьезно». Смех. «Когда я умру, вы со слезами умиления будете читать мои стихи». Некоторые смеются. «А теперь, пока я жив, обо мне много говорят всякой глупости. Многие меня ругают. Много всяких сплетен распространяют о поэтах. Но из всех разговоров и писаний о живых поэтов обо мне больше всего распространяется глупости. Я получал обвинение в том, что я, Маяковский, ездил по Москве голый с лозунгом «Долой стыд», но еще больше распространяется литературной глупости». С такой меркой подходит к оценке поэта, писателя. Читают Есенина, мне сие нравится, читают Блока, мне сие нравится, читают Безыменского, мне сие нравится, читают других, мне сие нравится. Вот единственная мерка, с которой подходит к оценке поэта. Все поэты, существовавшие до сих пор и живущие теперь, писали и пишут вещи, которые всем нравятся, потому что пишут нежную лирику. Я всю жизнь занимался тем, что делал вещи, которые никому не нравились и не нравятся. Хохот части слушателей, реплика «теперь нравится». Маяковский продолжает. «В царской России были такие условия, такое производство и такой бытовой уклад, которые выращивали поэтов, меланхолических лириков. Колоссальная индустриализация Советского Союза уничтожит всякую меланхолическую лирику. О чем я думал в литературе? О том, чтобы уничтожить мелкий индивидуальный вкус обывателя. Сегодня 20 лет моей поэтической работы». Все слушатели долго приветствующе аплодируют. Маяковский. «Читаю первое вступление в поэму о пятилетке во весь голос. Когда Маяковский прочитал строки, неважная часть, чтоб из этаких роз мои изваяния выселись по скверам, где харкает туберкулез, где Б с хулиганом де сифилис, в аудитории в разных местах реплики протеста против грубых слов». Маяковский прерывает чтение, говорит, что хотел прочитать до конца, но не может, не наладились взаимоотношения с аудиторией. К нам на стол бросают записки, просят не употреблять грубых слов в стихах. Маяковский на записки не отвечает, он просит «давайте разговаривать». Никто на трибуну не идет, просит читать стихи. Поэт читает «Солнце». Спрашивает: «Сегодняшняя аудитория, наверное, не бывала на моих выступлениях?» Голоса: «Не бывали, не бывали». Маяковский: «Значит, можно читать все стихи?» Голоса: «Да, да, можно, просим». Поэт читает рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру. Дружно аплодирует, потом большая пауза, все ждут следующего стихотворения. Маяковский к аудитории: «Я очень прошу, чтобы товарищи поразговаривали. Кто хочет слово?» Кто-то идет к трибуне, Маяковский сходит с трибуны и скрывается от слушателей за щитом направо от трибуны. Говорит студент Макаров. Он заявляет, что непонятные стихи, помещенные в сборнике «Литература XX века». На трибуне появляется поэт. «Какие стихи непонятные?» С места кричат: «Облако в штанах». Маяковский читает записку, переданную ему непосредственно из аудитории. Верно ли, что Хлебников гениальный поэт, а вы, Маяковский, перед ним мразь? В аудитории сильный шум, некоторые смеются, многие возмущены. Маяковский: «Я не соревнуюсь с поэтами, поэтов не меряю по себе, это было бы глупо. У нас, к сожалению, мало поэтов, на 150 миллионов населения должно быть по крайней мере 150 поэтов, а у нас их 2-3. Крики какие, назовите, перечислите». Маяковский: «Хороший поэт Светлов, неплохой поэт Сильвинский, хороший поэт Асеев». Голоса: «Сколько насчитали, себя исключаете?» Маяковский иронически: «Исключаю». Много возгласов, вопросы о Демьяне Бедном. Маяковский: «Многие считают, что поэт тот, кто пишет лирические стишки, поэтические картинки, а Демьян Бедный пишет агитки, политические вещи». Слово получает Зайцев. Маяковский предупреждает: «Мы разговаривать будем так. Товарищ выступает, и я сразу буду на выступление отвечать». Маяковский сходит вниз, садится на ступеньку трибуны, сидит с закрытыми глазами, прислонившись к стенке, едва видимой некоторым из публики. «Мне стало страшно. Владимир Владимирович не держится на ногах и не просит принести стул. Я хотел принести стул, но посчитал неудобным бросить обязанности ведущего протокол. Я подумал, вот она, Голгофа аудитория. Из последних рядов женский голос, нахально и пискливо. «А что вы написали о Ленине?» «Еще голос. Прочтите, мы не верим». Поэт опять на трибуне, распростер правую руку над нами, обращается к слушателям. «Тихо, товарищи!» Вытесняет предыдущего оратора, пытавшегося говорить, объявляет. «Я читаю о смерти Ленина». Излагает план поэмы и начинает читать со слов. «Если бы выставить в музее плачущего большевика», читает до конца, читает с потрясающей силой. Слушатели отвечают бурными аплодисментами, все взволнованы. Вытесненный с трибуны болван появляется снова и заявляет. «Маяковский говорит, что уже 20 лет пишет, но он много говорит о себе, много себя восхваляет, нужно бросить это дело. Маяковскому нужно заняться настоящей работой». Поэт, потрясенный наглой брехней, опять вытесняет наглеца и взволнованно заявляет. «Предыдущий оратор говорил глупости, за 45 минут я ничего не говорил о себе». «Голос. Надо доказать!» Поэт предлагает поднять руки тем, кто не понимает его стихи. Поднимает приблизительно 25% слушателей. «Я не успеваю записывать». Поэт читает записку и заявляет. «Мне говорят, что я не пишу о деревне, о колхозах. Если бы вы читали газеты, прочли бы урожайный марш и марш 25 тысяч. Беда не в том, что я не пишу о колхозах, а в том, что о них не пишет никто». Смех. Слово получает студент Честной. Многие отнекиваются от Маяковского словами «непонятен». «Для меня Маяковский непонятен, а не воспринимаем». Смех. «Я считаю, что Маяковский прав, что его будут понимать через более или менее продолжительный промежуток времени, через десятилетия». Слово получает студент Крикун, оратор пьяный. Как отсталые рабочие воспринимают реконструкцию народного хозяйства и прежде всего той промышленной единицы, в которой они сами работают. Инертно, с некоторым сопротивлением, реконструкцию литературы, которую производит Маяковский, воспринимают инертно, консервативно, в штыки. Ориентация писателя должна быть на пролетариат. У Маяковского правильная ориентация. Но Маяковский делает перегибы в своей работе, как партийцы в своей политической деятельности. Есть у Маяковского стихотворение, в котором на полутора страницах повторяется «тик-так, тик-так». Поэт порывисто бросается на трибуну и протестующий с яростным гневом заявляет. «Товарищ, он врет. У меня нет такого стихотворения. Нет». На трибуне оба оратора. Пьяному студенту Крикуну еще удается крикнуть. «Читаемость Маяковского слаба, потому что есть в работе Маяковского перегибы». Поэт очень громко, яростно. «Я хочу учиться у вас, но оградите меня от лжи, чтобы не вешали на меня всех дохлых собак, всех этих стихов, которых у меня нет. Таких стихов, которые приводили сейчас, у меня нет, понимаете, нет». Аплодисменты. «Я утверждаю, что вся моя поэзия такая же понятная, как поэма Владимир Ильич Ленин». Опять слово просит Макаров, он приводит примеры непонятным стихов. Вывеском. «Читайте железные книги, под флейту золоченые буквы. Полезут копченые сиги и златокудрые брюквы. А если веселостью пёсьей закружит созвездие маги, бюро похоронных процессий свои проведут саркофаги». «А вы могли бы», — читается все стихотворение, — «а все-таки, все эти провалившиеся носами знают, я ваш поэт». «Война объявлена, морду в кровь разбила кофейня, зверьем криком Багрима, отравим кровью игры Рейна, громадами ядер на мрамор Рима». «Имеет ли все это отношение к революции? Все написано о себе, все это непонятно», — поэт опять на трибуне. «Это написано в 1909 и 1910 годах. Вырвать куски, строчки из контекста и этим доказывать непонятность, значит заниматься демагогией. Возьмите, например, но паразиты никогда. Что это значит? Какие насекомые, блохи, клопы, что они никогда? Это не имеет никакого отношения к борьбе пролетариата с капиталом, потому что это вырвано из контекста». Поэт читает стихотворение «А вы могли бы» и говорит, что это должно быть понятно каждому пролетарию. «Если пролетарий этого не поймет, он просто малограмотен. Нужно учиться. Мне важно, чтобы вы понимали мои вещи». Поэт ждет новых реплик, выступлений. Слушатели молчат. «Поэт, почему вы молчите?» Никто не отвечает и не просит слова. Поэт. «Если вы замолчали, значит, стало понятно. Я прочту из «хорошо». Понимают очень хорошо. К поэту подходит еще один студент, он жалуется на непонятность стихотворения. Маяковский чих и спрашивает, какое стихотворение, где напечатано? Маяковский обращается к аудитории. «Товарищи, выясняется стихотворение, которое непонятно, не мое, а Хлебникова. Хохот, аплодисменты. Так всегда бывает. Или не мое стихотворение, или так вырван кусок, что получается бессмыслица. Из последних рядов раздается женский крик. «Что значит этот высокопридыхательный голос?» Смеется. Студентка вскакивает и что-то тараторит, кривляясь. Весь шум перекрывают громовые раскаты баса. «Я уж больше не могу писать. Смотрю то вверх на оратора, то в аудиторию, спрашиваю Бессонова, что делать, как успокоить Владимира Владимировича». Общий накал увеличивается, кто-то пытается что-то кричать. Та же студентка, протестующая, машет рукой. «Маяковский, не машите ручкой, от этого груша с дерева не сыпется, а здесь человек на трибуне». Дальше цитатами из выступлений студентов он доказывает их безграмотность в поэзии. Говорит с большой обидой на упреки. «Я поражен безграмотностью аудитории. Я не ожидал такого низкого уровня культурности студентов высокоуважаемого учреждения». Из первого ряда за моей спиной очкастый кричит «Демагогия!». Маяковский, обращаясь в сторону крика «Демагогия?», обращаясь к аудитории «Товарищи, это демагогия?». Очкастый не унимается, он встал и кричит «Да, демагогия!». Я в отчаянии схватил со стола пустой графин и бросился к выходу. Лавут меня остановил. Я ему поверил, что так бывало на выступлениях Маяковского, и Маяковский всегда побеждал. Маяковский, перекинувшись через край трибуны, с ненавистью смотрит на кричащего идиота и со всей страшной силой голоса приказывает «Сядьте!». Идиот не садится и орет. Большой шум в аудитории, все встают «Сядьте, я вас заставляю молчать!». Все притихли, садятся. Владимир Владимирович очень устал, он, шатаясь, спускается с трибуны и садится на ступеньки. Полная тишина. Он победил. Председательствующий. Есть предложение разговоры прекратить и читать стихи. Просит читать «Левый марш». Маяковский читает, начинает с необычайной разбивкой первой строки. «Разворачивайтесь в марше». Принимают хорошо, бурные аплодисменты. Этот марш вдохновлял матросов, когда они штурмовали капитал. И еще говорит о своих любимых строчках, которые распевали красногвардейцы, когда шли на штурм Зимнего. «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй». «Товарищи, сегодня наше первое знакомство. Через несколько месяцев мы опять встретимся. Немного покричали, поругались, но грубость была напрасна. У вас против меня никакой злобы не должно быть. А теперь, товарищи, дадим слово товарищу Бессонову, послушайте его». Владимир Владимирович у входной двери в аудитории одевается. Бессонов говорит о выставке, об ударной бригаде. Маяковский старается незаметно уйти. Вместе с ним уходит четверть аудитории. Бессонов говорит об отчете поэта перед активом комсомола «Красной Пресни». Вдруг возвращается Лавут. Оказывается, Владимир Владимирович забыл палку. Лавут потом говорил, что этого никогда не случалось. Случалось, когда выбежал от Наташи Хмельницкой после последнего объяснения. Это ужас, и притом удар нанесен со стороны любимейшей аудитории студенческой. Не успел он поверить, что после фактического бойкота, который устроили его выставки ровесники и старшие, опереться можно будет на студентов, что в литературной среде он одинок, а молодежь считает его своим поэтом. Ему тут же пришлось убедиться, что процент читающих и понимающих его молодых ничтожен, что все они, по сути, были на выставке. Говорить по существу не хотел никто. Они устроили травлю и наслаждались зрелищем травли. Они чувствовали себя в своем праве. Они были вальяжные, безнаказанные мухомили. Защитить его было некому. Это было будущее. Это были ровесники Норы Полонской. Меня переехало временем. После этого утешать было бессмысленно. Предсмертные не дали даже дочитать, во весь голос было вступление в поэму. Дальше оставалось предъявить только саму поэму, главную, последнюю, и действительно во весь голос, то есть смерть. Во весь голос вступление в смерть, и его не дослушали. У меня есть подробная хроника, оставленная Владимиром Радзишевским «Между жизнью и смертью», где вся его последняя неделя расписана по часам. 10 апреля Александр Февральский, приятель Маяковского, театральный критик, встречает его в коридоре театра Мейерхольда. Идет баня. Маяковский мрачен. Февральский, надеясь эту мрачность развеять, говорит о статье «В правде» от 8 апреля. Попов-Дубровский, заведующий отделом искусств, оценивал спектакль вполне доброжелательно, хотя и не без оговорок. «Это политическая сатира, остроумная, местами блестяще сделана. Здесь нащупана конкретная форма нового стиля, которая в дальнейшем будет модифицироваться в зависимости от материала, времени и обстановки. Баня стоит на грани обозрения, но это не обозрение, а пьеса циркового типа, которая дает возможность создавать формы величайшей гибкости, способные вобрать в себя аудиторию весело, эмоционально убедительно, подавать разнообразный живой материал нашей революционной эпохи. Мирхольду удалось создать политический спектакль, в основу которого заложены принципы зрелищного массового искусства. Концентрация действия, плакатность, упрощенность игры, а на самом деле очень сложная условность игры. Это есть нечто вновь найденное. «Все равно», — отвечает Маяковский, — «теперь уже поздно». 11 апреля он зовет на карты Асеева, Полонскую и Яншина. Мрачно повторяет во время игры: «Я все отдам за верность Дездемоны». Полонская недовольна. Они выходят на лестничную площадку, ссорятся. Дальше пусть рассказывает она. Все известно только ей. 12 апреля у меня был дневной спектакль. В антракте меня вызывают по телефону, говорит Владимир Владимирович, очень взволнованный. Он сообщает, что сидит у себя на Лубянке, что ему очень плохо, и даже не сию минуту плохо, а вообще плохо в жизни. «Только я могу помочь ему», — говорит он. Вот он сидит за столом, его окружают предметы, чернильницы, лампы, карандаши, книги и прочее. «Есть я, нужна чернильница, нужна лампа, нужны книги. Меня нет, и все исчезает, все становится ненужным». Я успокаивала его, говорила, что тоже не могу без него жить, что нужно встретиться, хочу его видеть, что приду к нему после спектакля. Владимир Владимирович сказал: «Да, Нора, я упомянул вас в письме к правительству, так как считаю вас своей семьей. Вы не будете протестовать против этого?» Я ничего не поняла тогда, так как до этого он ничего не говорил мне о самоубийстве. И на вопрос о включении меня в семью ответила: «Боже мой, Владимир Владимирович, я ничего не понимаю из того, о чем вы говорите. Упоминайте, где хотите». После спектакля мы встретились у него. Владимир Владимирович, очевидно, готовился к разговору со мной. Он составил даже план этого разговора и все сказал мне, что наметил в плане. К сожалению, я сейчас не могу припомнить в подробностях этот разговор, а бумажка с планом теперь находится у Лилии Юрьевны. Вероятно, я могла бы восстановить по этому документу весь разговор. Потом мы оба смягчились. Владимир Владимирович сделался совсем ласковым. Я просила его не тревожиться из-за меня, сказала, что буду его женой. Я это твердо тогда решила, но нужно, сказала я, обдумать, как лучше, тактичнее поступить с Яншиным. Тут я просила его дать мне слово, что он пойдет к доктору, так как, конечно, он был в эти дни в невменяемом, болезненном состоянии. Просила его уехать куда-нибудь, хотя бы на 2 дня, в дом отдыха. Я помню, что отметила эти 2 дня у него в записной книжке. Это были 13 и 14 апреля. Владимир Владимирович и соглашался, и не соглашался. Был очень даже нежный, даже веселый. За ним заехала машина, чтобы везти его в Гендриков. И я поехала домой обедать, он довез меня. По дороге мы играли в американскую, английскую игру, которой он меня научил. Кто первый увидит человека с бородой, должен сказать «борода». В это время я увидела спину Льва Александровича Гринкруга, входящего в ворота своего дома, где он жил. Я сказала: «Вот, Лёва идёт». Владимир Владимирович стал спорить. Я говорю: «Хорошо, если это Лёва, то ты будешь отдыхать 13 и 14, и мы не будем видеться». Он согласился, мы остановили машину и побежали, как безумные, за Лёвой. Оказалось, это он. Лев Александрович был крайне удивлен тем, что мы так взволнованно бежали за ним. У двери моего дома Владимир Владимирович сказал: «Ну, хорошо, даю вам слово, что не буду вас видеть 2 дня, но звонить вам все же можно». «Как хотите», — ответила я, — «а лучше не надо». Он обещал, что пойдет к доктору и будет отдыхать эти 2 дня. Вечером я была дома, Владимир Владимирович позвонил, мы долго и очень хорошо разговаривали. Он сказал, что пишет, что у него хорошее настроение, что он понимает теперь, во многом он не прав, и даже лучше, пожалуй, отдохнуть друг от друга 2 дня. К разговору 12 апреля он готовился. Составил его план, чего прежде не делал никогда и ни с кем. План этот читать жутко. Он очень жалкий и одновременно грозный. Раньше у него были женщины совсем другого типа, другого масштаба, и он ими пренебрегал, а сейчас, по точному замечанию, самой Полонской хватается за нее, как за соломинку. Ничего от прежних блестящих атак, сутяжничества. Первое. Если любит, то разговор приятен. Второе. Если нет, чем скорее, тем лучше. Третье. Я первый, раз не раскаиваюсь в бывшем, будь еще раз такой случай, буду еще раз так же поступать. Четвертое. Я не смешон при условии знания наших отношений. Пятое. В чем сущность моего горя? Шестое. Неревность, дважды подчеркнуто. Седьмое. Правдивость, человечность. Нельзя быть смешным, подчеркнуто. Восьмое. Разговор. Я спокоен. Одно только не встретились и в 10 часов. Девятое. Пошел к трамваю, тревога, телефон, не была и не должна быть, шел наверняка, кино, если не были, Михаил гулял со мной, не звонил. Десятое. Зачем под окном разговор? Одиннадцатое. Я не кончу жизнь, не доставлю такого удовольствия художественному театру. Двенадцатое. Сплетни пойдет. Тринадцатое. Игра – способ повидаться, если я не прав. Четырнадцатое. Поездка в авто. Пятнадцатое. Что надо прекратить разговоры. Шестнадцатое. Расстаться сию же секунду или знать, что делается. Кощунственно звучит, но из всего, что он написал за 1930 год, это лучшие стихи. Больше того, стихи будущего. Так и будут писать уже в 60-е. Пошел к трамваю, тревога, телефон, не была и не должна быть. Речь о ее походе в кино 10 апреля с 26-летним красавцем Борисом Ливановым, которому Маяковский, думается, без всякого основания ревновал. Актерская среда, безалаберность, легкое отношение к слову, всегда как бы в роли. У него никогда не было романов с актрисами, он не знал, что это такое. Последние дни проводил с театром, с людьми театра. Все готовились к последнему выходу. Жанр был выбран безошибочно. Среда соответствовала.